а все остальные, слушая его, тоже становились похожими на цыган, бездомное бродячее племя. «Моль!» — думал Петр. «Дармоеды!» Однажды он сказал: «Это неправильно говорится. Дело не медведь, в лес не уйдет. Дело и есть медведь. Уходить ему незачем. Оно облапило и держит. Дело человеку барин». «Вот-вот», — залаял Коптев. «Где так скажут? Кто так скажет? Вот она опасность». А брат Алексей насмешливо спросил: «Ты что же у Тихона мысли занимаешь?» Это очень рассердило Петра. И дома он сказал жене: «Ты гляди за Еленой. Около нее цыган этот, Коптев, вьется. Алексей мир волит ему. Елена кусок жирный. Не для такого, присматривай ей жениха». «Какие тут женихи для нее?» — озабоченно заговорила Наталья. «Женихов надо в губернии искать, да и рано бы». «Гляди, ранят», — усмехнулся Артамонов, и этим вызвал у жены игривый хохоток. Когда ему удавалось выскользнуть на краткое время, выломиться из ограниченного круга забот о фабрике, он снова чувствовал себя в густом тумане неприязни к людям, недовольство собою. Было только одно светлое пятно — любовь к сыну. Но и эта любовь покрылась тенью мальчика Никонова или ушла глубже под тяжестью убийства. Глядя на Илью, он иногда ощущал потребность сказать ему: «Вот что я сделал из страха за тебя». Разум его был недостаточно хитер и не мог скрыть, что страх явился за секунду до убийства. Но Петр понимал, что только этот страх и может хоть немного оправдать его. Однако, разговаривая с Ильею, он боялся даже вспоминать о его товарище. Боялся случайно проговориться о преступлении, которому он хотел придать облик подвига. Он видел, что сын растет быстро, но как-то в сторону. Илья становился спокойнее, с матерью говорил мягче, не дразнил Якова, тоже гимназиста. Любил возиться с младшей сестрой Татьяной, над Еленой не обидно посмеивался, но во всем, что он говорил, был заметен какой-то озабоченный, вдумчивый холодок. Павла Никонова заменил Мирон. Братья почти не разлучались, неистощимо разговаривая о чем-то, размахивая руками. Вместе учились, читали, сидя в саду в беседке. Илья почти не жил дома, мелькнет утром за чаем и уходит в город к дяде или в лес с Мироном и вихрастым черненьким Горицветовым. Этот маленький пронырливый мальчишка, колючий как репейник, ходил виляющей походкой, его глаза были насмешливо вывихнутыми и казались косыми. «Охота тебе дружиться с таким жиденком», — брезгливо заметила Наталья сыну. Петр Артамонов увидал, что тонко вычерченные брови сына дрогнули. «Жиденок — обидное слово, мамаша. Вы знаете, что Александр, племянник нашего священника Глеба, значит русский, в гимназии он первый?» Мать пренебрежительно фыркнула. «Жиды везде на первое место лезут». «Откуда вы знаете это?» — не уступал сын. «В городе 4 еврея, все бедные, кроме аптекаря». «Да 40 жиденят! И в Воргороде везде жиды, и на ярмарке!» С обидной настойчивостью Илья повторил: «Жиды — плохое слово». Тогда мать, стукнув чайной ложкой по блюдечку, закричала краснее: «Да что ты меня учишь? Не знаю я, что ли, как надо говорить? Я не слепая, я вижу, как подхалим этот ко всем, даже к Тихону ластится. Вот я и говорю: ласков, как жиденок, а ласковый и опасный. Знала я такого ласкового». «Довольно», — строго вмешался Петр, а она, готовая заплакать, жаловалась: «Что уж это, Петр Ильич, слова нельзя сказать». Илья замолчал, нахмурясь. А мать напомнила ему: «Ведь я тебя родила». «Благодарю», — сказал Илья, отодвигая пустую чашку. Отец искоса взглянул на него и усмехнулся, дернув себя за ухо. В словах жены он слышал, что она боится сына, как раньше боялась керосиновых ламп, а недавно начала бояться затейливого кофейника, подарка Ольги. Ей казалось, что кофейник взорвется. Нечто близкое смешному страху матери пред сыном ощущал пред ним и сам отец. Непонятен был юноша. Все трое они непонятны. Что забавное находили они в дворнике Тихоне? Вечерами они сидели с ним у ворот, и Артамонов-старший слышал увещевающий голос мужика. «Это так. Меньше несешь, легче идешь. А насчет углов? Не верьте. Какие углы в небе? Стен в небе нету». Гимназисты хохотали. Илья смеялся бархатисто, немного. Мирон сухо и едко. Говорит, Светов же не так охотно, как они, и всегда решительно. Обрывал смех свой, убеждая друзей. «Подождите, это вовсе не смешно». И снова ленивенько гудела, темная речь Тихона. «Вы, дети, про человека больше учитесь. Как вообще человек? Кто к чему назначен? Какая кому судьба? Вот о чем колдовать надо. Слова тоже. Слова надо понимать насквозь. Вот вы часто то другой говорите. Конечно, круглое словцо, а конца-то и нет ничему». И Тихон Вялов повторял знакомую Петру свою поговорку. «Человек нитку придет, черт дерюгу ткет, так оно без конца идет». Молодежь хохотала, густо смеялся и Тихон вздыхал. «Эх, вы ученые, недопеченные!» В сумраке вечера дети становились меньше, незначительнее, чем они были при свете солнца. А Тихон распухал, расползался и говорил еще глупее, чем днем. Беседы Ильи с Тихоном, укрепляя неприязнь Артамонова к дворнику, внушали ему какие-то неясные опасения. Он спрашивал сына: «Чем тебя Тихон занимает?» «Интересный человек». «Да чем интересен? Глупостью своей». Илья тихо ответил: «И глупость понимать надо». Ответ понравился Артамонову. «Это верно, в глупости живем». Но он тотчас же сообразил Тихоновы слова. Сын возбуждал в нем какие-то особенные надежды. Когда он увидел, как Илья, сунув руки в карманы, посвистывая тихонько, смотрит из окна во двор на рабочих или, не торопясь, идет по Ткацкой или легким шагом в поселок, отец удовлетворенно думал: «Зоркий хозяин будет, и в дело войдет не так, как я, пригли и повез». Было несколько обидно, что сын не разговорчив, а если говорит, то кратко, как бы заранее обдуманными словами, они не возбуждают желания продолжать беседу. «Суховат», — думал Артамонов, и утешал себя тем, что Илья выгодно не похож на крикливого болтуна Грицветова, на вялого ленивого Якова и на Мирона, который, быстро теряя юношеское, говорил книжно, становился заносчив и похож на чиновника, который знает, что на каждый случай жизни в книгах есть свой строгий закон. Недели каникул пробегали неуловимо быстро, и вот уже дети собираются уезжать. Выходит как-то так, что Наталья напутствует благими советами Якова, а отец говорит Илье не то, что хотел бы сказать. Но ведь как скажешь, что скучно жить в комариной туче однообразных забот о деле, об этом не говорят с мальчишками?